Поэтому все выжившие, которые бежали в это место из пепельного города, расположились вместе, далеком от процветающей формации Нитиня. Время пролетело быстро. Прошло 3 дня. За это время ни один аутсайдер или духовный зверь-мутант не появлялся рядом с ними. Тем не менее, дюжина выживших продолжала страдать. Так как испорченная духовная ци становилась все гуще и гуще, они уже с трудом могли отражать ее. Так как это был не пепельный город, и здесь не было мощного барьера, который мог бы отразить испорченную духовную ци, они должны были бороться против нее самостоятельно. База культивирования Фухана была выше, чем у остальных выживших, и он обладал уникальными духовными инструментами. Таким образом, он, казалось, не в беде. Тем не менее, база культивирования младшего брата Хухань была очень низкой. Несмотря на то, что устройство, которое он использовал для формирования защитного барьера, отлично работало в других областях, теперь оно начало давать сбой. Встревоженная, Хухань могла только наполнить его своей духовной энергией, чтобы помочь ему отогнать испорченную духовную ци. Несколько других выживших также беспокоились по поводу того, что им делать с испорченной духовной ци. Если они не смогут найти решение в ближайшее время, это не приведет к появлению аутсайдеров или духовных зверей-мутантов. Однако их плоть будет разъедена испорченной духовной ци, и они умрут несчастной смертью. Ли Ланфин, однако, игнорировал их бедственное положение. Он все еще стоял на страже Нитяня и молча ждал, пока тот проснется. Прошло еще 2 дня, и Нитянь, наконец, сформировал свой 9-й вихрь духовной энергии, который ознаменовал его успешный прорыв на поздний этап стадии Великого Неба. Сразу после прорыва по его телу пробежала мощнейшая дрожь. Он осмотрел себя и заметил, что многочисленные подобные кристаллу цепи в пределах зеленой ауры, которая некоторое время бездействовала в его сердце, внезапно начали мерцать. Подобно рыбам, сделанным из звезд, тысячи из них мерцали ярким голубым светом, плавая в зеленой ауре. С помощью психического осознания, он внимательно наблюдал, как зеленая аура проходила через эти изменения. Внезапно проснулся новый талант родословный – извлечение эссенции крови. В тот момент все в этом таланте родословной было навечно заклеймено в его голове. Извлечение эссенции крови было тайным заклинанием извлечения эссенции из его собственной крови. Из знания, которое было заклеймено в его разуме, он понял, что он может сформировать только до 10 капель эссенции крови в своем сердце. Это было его пределом. Чтобы извлечь одну каплю эссенции крови, потребуется 100 капель его крови. Тем не менее, он еще не до конца понимал, как он потом сможет использовать эссенцию крови. Тем не менее, он вспомнил, что во время разговора с Армсом, Армс сказал ему, что для аутсайдеров, эссенция крови была эссенцией их собственной крови. Они использовали ее для использования мощных заклинаний и магии родословной. Тогда Армес поглотил всю свою эссенцию крови, чтобы использовать атаку сабли Нитрисула. Поэтому Нитянь знал, что эссенция крови имела большое значение для всех аутсайдеров. Причина, по которой он не знал, как использовать эссенцию крови, была в том, что он не был аутсайдером. Никто из его старейшин не учил его глубокому использованию эссенции крови. Если бы он хотел узнать об этом, ему пришлось бы либо учиться у аутсайдеров, либо учиться самому, совершая многочисленные неудачные попытки. Внезапно ему в голову пришла идея. «Мой мастер может знать, как использовать эссенцию крови». С этой мыслью он успокоился и начал извлечение эссенции крови. В следующий момент его кровь внезапно начала возвращаться в его сердце. В то же время его сердце забилось в разы быстрее. Поскольку изначально произошел резкий отток крови, потраченный на создание эссенции, затем произошел обратный приток. Вскоре 10 капель эссенции крови, похожих на красные агаты, сформировались в его сердце. После этого Нитянь ощущал бессилие. Он осмотрел себя и понял, что большая часть его крови была поглощена сердцем, где она была превращена в 10 капель эссенции крови. Внезапная потеря крови была причиной, почему он чувствовал себя таким слабым и усталым. Он открыл глаза и взглянул на многочисленных мертвых духовных зверей-мутантов, которые были сложены за пределами его барьера. Затем он сказал Ли Ланфину: «Можешь собрать эти трупы в кучку?» С этими словами он протянул одну руку, и одна из ветвей, которая формировала лесную процветающую формацию, покинула землю и полетела в его ладонь. Барьер мгновенно исчез. Дело в том, что эта магическая формация работала так долго, потому что он не поглощал древесную энергию во время прорыва. Процветающая древесная формация будет поглощать энергию из окружения Нитиня только в том случае, если он нуждается в энергии, или же если барьер пытаются разрушить. Однако, все это время он был занят прорывом. Барьер не направлял энергию в тело Нитиня, также он не пытался обороняться, поэтому барьер простоял так долго. Ли Ланфин, казалось, обрадовался, когда воскликнул: «Ты сделал это!» Затем он повернулся, чтобы посмотреть вдаль, и добавил: «Люди пришли». В тот момент, когда Нитянь открыл глаза, он восстановил свои связи с его девятью небесными глазами. Таким образом, он уже заметил группу людей, которые изо всех сил пытались отогнать испорченную духовную ци. Он слегка кивнул в Ли Ланфину, показывая, что он понял. «После того, как оттащишь трупы огромных духовных зверей, скажи им отойти подальше. Я не хочу, чтобы они меня видели», — сказал Нитянь. «Понятно», — кивнул Ли Ланфин, а затем он подошел к людям. Между тем, Нитянь стоял рядом с одним из мертвых духовных зверей, положил на него руки и применил утечку жизни. После его недавнего усиления сердца эффективность утечки жизни увеличилась в несколько раз. В течение нескольких минут духовный зверь пятого уровня был полностью поглощен. Огоньки чрезвычайно богатой эссенции, как обычно, потекли к его сердцу после входа в его тело, где она быстро превратилась в кровь, которая затем вошла в его артерию. Казалось, зеленая аура знала, что он потерял большое количество крови и срочно нуждался в эссенции плоти. Поэтому во время этого процесса зеленая аура не пыталась поглотить эссенцию плоти. Тем не менее, Нитянь прекрасно понимал, что после того, как он восстановится, зеленая аура вновь потребует огромное количество эссенции плоти. Даже при том, что мертвые духовные звери-мутанты лишились части энергии из-за того, что костяной демон крови поглотил их кровь, в их костях, внутренних органах и мясе все еще было обильное количество эссенции плоти. Поэтому Нитянь продолжал поглощать эссенцию плоти от остальных трупов. Эффективность его сердца, превращающего эссенцию плоти в кровь, превзошла все его ожидания. Реки богатой эссенции плоти почти мгновенно превращались в кровь и быстро наполняли все его тело. Вскоре после этого он перестал чувствовать истощенное состояние. Через некоторое время, вся кровь, которую он потратил, чтобы сформировать 10 капель эссенции крови, была полностью восстановлена. Тем не менее, он не закончил поглощать плоть мертвых духовных зверей. Несколько трупов духовных зверей остались лежать нетронутыми. Поэтому он продолжал поглощать их эссенцию плоти с помощью утечки жизни. Как он и ожидал, как только эти огоньки богатой эссенцией плоти вошли в его тело, они были направлены в его сердце зеленой аурой, где они были поглощены безумно быстро. Духовный зверь-мутант шестого уровня был так же силен, как и воин глубинной стадии. Даже при том, что костяной демон крови поглотил его кровь, в его теле все еще оставалось огромное количество эссенции плоти. Несмотря на то, что эффективность утечки жизни удвоилась, все еще потребовалось некоторое время, чтобы полностью истощить эссенцию плоти такого зверя. Тем не менее, даже после того, как два духовных зверя-мутанта шестого уровня уменьшились до 1/4 от их первоначального размера и стали сморщенными, как сушеное мясо, зеленая аура в его сердце все еще жаждала большей эссенции плоти. Как будто эссенции плоти внутри двух мутантных духовных зверей шестого уровня было недостаточно, чтобы удовлетворить ее. Похоже, что потребность в эссенции плоти с каждым новым талантом родословной увеличивается. С этой мыслью, Нитянь наблюдал за 10 каплями новообразованной эссенции крови в своем сердце, и задавался вопросом, как он будет использовать ее. Он чувствовал, что эти 10 капель эссенции крови, каждая из которых содержала чрезвычайно чистую и утонченную эссенцию плоти, будут очень важна для него. Он предположил, что одной капли будет достаточно, чтобы поддерживать жизнь костяного демона крови в течение полугода. Несколько взволнованный, он закончил эту мысль и мотнул головой в сторону Ли Ланфена. «Зачем они вообще пришли сюда?» Ли Ланфен быстро объяснил ему причину. После того, как Ли Ланфен закончил, выражение лица Нитяня омрачилось. Он сказал: «Я не могу поверить, что ситуация в измерении раскола пустоты ухудшилась так быстро. Все эксперты стадии измерения души эвакуированы. Горный хребет иллюзии пустоты, пепельный город, раздробленный город и заброшенные земли потеряны. Судя по всему, мы даже не сможем найти портал телепортации, чтобы использовать его, если мы захотим покинуть измерение раскола пустоты». Ли Ланфен вздохнул и сказал: «Это верно. Эксперты из других миров уничтожили наши порталы, чтобы остановить аутсайдеров от нападений на их измерение. Мы застряли в измерении раскола пустоты. Нитянь холодно фыркнул. Очень наивно с их стороны. Я не могу поверить, что они действительно думали, что уничтожение этих порталов остановит вторжение аутсайдеров в их миры. Многие из бесчисленных пространственных разломов в горах все равно приведут аутсайдеров в их измерения. Аутсайдеры вполне способны вторгнуться в другие миры через эти пространственные разломы. Нитянь покопался в разуме и вспомнил, что вскоре после того, как несколько фантомов спустились в измерение раскола пустоты, они каким-то образом появились в подземном царстве, где они восстановили свой древний звездолет. Это означало, что у аутсайдеров были свои средства покинуть измерение раскола пустоты. «Кстати, женщина из этой группы по имени Хухань хотела тебя видеть», — сказал Лиланфин. «О, конечно», — ответил Нитянь. Лиланфин пошел и оповестил об этом Хухань. После того, как Хухань пришла, Лиланфин благоразумно оставил ее наедине с Нитянем. Нитянь проснулся, и рядом с ним был костяной демон крови. Ему ни о чем было беспокоиться. Глядя на Лиланфена, уходящего куда-то вдаль, Хухань вдруг опустилась на землю. Склонив голову, она сказала: «Я совершила ужасную ошибку, Нитянь. Я подставила тебя, чтобы спасти моего младшего брата. Сохрани моему брату жизнь, а со мной делай что хочешь. Ты можешь убить меня, или сделать своей слугой, или еще что-нибудь. Я не могу перечить». Нитянь холодно смотрел на нее, не произнося ни слова. Видя это, Хухань встревожилась еще сильней. Закусив губу, она начала паниковать. Стоя на коленях перед Нитянем, она опустила голову еще ниже и сказала: «Я не могу сказать, что я красавица, но я все еще молода. Если хочешь, я готова отдать тебе саму себя, главное спаси моего брата». Глава 607. Властелин всех миров. Глава 607. Хухань была почти голая, так как ей было нечем покрыть свое тело. Изгибы ее спины выглядели очень соблазнительно. Она склонила голову и не посмела встретиться взглядом с Нитянем. Она едва могла прикрыть грудь скрещенными, слегка дрожащими руками. Тем не менее, большая часть ее молочно-белых грудей была видна. Щеки покраснели, она была похожа на красивый цветок, ожидающий, чтобы его сорвали. Нитянь, однако, холодно посмотрел на нее, когда подошел к ней. Он остановился перед ней и не произнес ни слова. Внешность Хухана была лишь немного выше среднего. Даже Яцинь и Циньянь были красивее ее, не говоря уже о Донгли или Пэйцици, которые обладали невероятной красотой. Нитянь знал, что она предала его, чтобы спасти младшего брата. Однако, Ма Цзю все равно отрезал пальцы ее брата. Видя, что Нитянь не говорил ни слова, Хухань все больше нервничала. Она не могла не смотреть на Нитяня. Однако, в его глазах был только холод. В его глазах не было ни капли похоти. С печальным вздохом она сказала: «Я знаю, что, учитывая ваш статус, вы, должно быть, встретили много красивых молодых девушек. Очевидно, что я не могу конкурировать с ними, но я хранила себя все эти годы. Чтобы спасти моего младшего брата, я предала множество других людей и сделала много ужасных вещей, но я никогда не продавала себя». После короткой паузы она добавила: «Я все еще чиста». Нитянь слегка нахмурился. Он ожидал, что Хухань, должно быть, отказалась от всех своих принципов, чтобы спасти своего брата и, таким образом, была со многими мужчинами на протяжении многих лет. Он никогда бы и не подумал, что у нее действительно есть черта, которую она не пересечет. «Если ты уже хранила себя так долго, зачем тебе портить свое целомудрие сейчас?» — с любопытством спросил Нитянь. «Потому что у меня закончились вещи, которые я могла бы предложить», — с горечью сказал Хухань. «Еще когда я была частью темной луны, я была на среднем этапе стадии великого неба, и я знал кое-что о ковке оборудования, поэтому я была ценным воином. Позже они решили, что я буду их шпионом рядом с Лие. Несмотря на то, что вам удалось сбежать из горного хребта иллюзии пустоты, моя способность была признана, так как мне удалось заманить вас в горный хребет иллюзии пустоты. Вскоре после этого инцидента я перешла на поздний этап стадию и начала тайно работать на дикое пламя. С их помощью я наконец-то спасла своего младшего брата от темной луны. После этого я стала гостем старейшины дикого пламени, и из-за этого мы с братом обосновались в пепельном городе». С этими словами она снова вздохнула. «Я была полезна темной луне или дикому пламени, но тебе, я действительно не знаю, как я могу доказать, что я полезна». Она знала, что у Нитяня не было собственной группы, и поэтому он не нуждался в подчиненном. Ее маленькие знания ковки оборудования могли быть полезны дикому пламени или темной луне, но у Нитиня был Лия и мастер Чжень, чем ему могли помочь ее ничтожные навыки. Кроме того, она была только на позднем этапе стадии Великого Неба. Рядом с Нитянем уже были костяной демон крови и Лиланфин, ее сила и близко не стояла с ними двумя. Она ломала голову и пришла к выводу, что ее непорочное тело было единственной ценностью, которая у нее была. Учитывая опасное окружение измерения раскола пустоты, даже если они не столкнутся с аутсайдерами или духовными зверями-мутантами, они не смогут продержаться долгое время вне городских стен. Так как она уже почти убила Нитиня, она могла только попытаться купить жизнь своего младшего брата своим телом. Брови нахмурились, и Нитянь сказал: «Надень свою одежду обратно». Хухань в замешательстве посмотрела на него. «Мне было бы легко убить тебя, но я сомневаюсь, что убийство заставит меня чувствовать себя лучше. Что касается твоего предложения, оставь все подонные попытки. Я не хочу, чтобы все было так». Глаза Хухань загорелись, когда она быстро собрала свою одежду с земли и надела обратно. Затем она почтительно встала перед Нитянем и сказала: «Я все еще ваша, когда будет угодно. Я готова на все, чтобы отплатить за вашу доброту». Фыркнув, Нитянь спросил: «Что ты можешь сделать для меня?» Хухань не знал, что сказать. «В таком случае, можете уходить. Мне ничего не нужно». Нитянь махнул рукой, сигнализируя ей уйти. «Мой брат». Хухань хотела что-то сказать, но остановилась. «Он твой брат. Береги его, если можешь». Нитянь звучал несколько нетерпеливо. Затем он позвал Лиланфена и сказал: «Скажи Фухану, чтобы он пришел поговорить». «Конечно», сказал Лиланфен. Вскоре после этого Лиланфен привел Фухана. Фухан задумался, увидев уходящую Хухань. Однако он быстро отвел взгляд и поприветствовал Нитяня. Умоляющим тоном он сказал: «Пожалуйста, позволь нам остаться с тобой, Нитянь. Я не член Дикого Пламени, так что я не обязан охранять вас», — равнодушно сказал Нитянь. Ему было все равно, что Хухань все еще не ушла, и он спросил: «У тебя есть звуковой камень, который ты можешь использовать, чтобы связаться с другими выжившими, верно?» Фухан кивнул: «Да, конечно. Есть ли какие-нибудь порталы, которые можно использовать для выхода из измерения раскола пустоты?» — спросил Нитянь. Фухан покачал головой. «Если бы они были, мы бы не потеряли так много людей, ищущих убежища в сумеречном лесу. Вы хотите сказать, что эксперты из других миров уже уничтожили все порталы до того, как они ушли?» — глубоким властным голосом спросил Нитянь. «Похоже на то», — со вздохом сказал Фухан. «Ни нам, ни темной луне не было предоставлено выбора. Эксперты из главных сект уничтожили наши порталы телепортации, прежде чем мы смогли пойти с ними. Но кровавым черепам повезло больше. Я слышал, что секта Ледяного Павильона и несколько других сект позволили им эвакуироваться, прежде чем они уничтожили порталы. Означает ли это, что кровавые черепа благополучно эвакуированы?» — спросил Нитянь. «Да, наверное», — расстроенно сказал Фухан. «Изначально мы были противниками кровавых черепов. Несмотря на то, что мы начали взаимодействовать намного чаще, мы все равно были далеки от того, чтобы назвать друг друга союзниками. Согласно тому, что мы узнали, эти секты дали им возможность эвакуироваться, но кто знает, как они выбрали». «Так где же другие члены Дикого Пламени сейчас?» — спросил Нитянь. Лицо Фухан становилось все более мрачным, когда он ответил: «Скрываются в самых отдаленных уголках измерения раскола пустоты, как и мы. Мы никогда не исследовали эти области раньше. Кто бы мог знать, что в этих местах так много духовных зверей и мутантов? Мы разделились на несколько групп и, как и мы, каждая группа столкнулась с мощными духовными зверями-мутантами. Мы даже потеряли контакт с некоторыми из них. Они, вероятно, в худшем состоянии, чем мы. Возможно, они погибли, нам неизвестно». После минуты молчания Нитянь продолжил спрашивать: «А ты примерно знаешь, что сейчас делают аутсайдеры?» «Этого я не знаю», — сказал Фухан. «Воины уже давно эвакуированы из горного хребта иллюзии пустоты трех основных городов. Все бежали, спасая свои жизни. Никто не смел оставаться в насиженных местах». Брови Нитяня нахмурились, и он наконец задумался. А затем он махнул рукой Фухану, показывая, что тот может идти. «Нитянь, я...» — Фухан снова хотел взмолиться. Тем не менее, Нитянь прервал его, сказав: «В отличие от тебя, я не планирую остаться здесь навсегда. У меня есть только одно предложение. не нужно идти глубже в лес. Если мои предположения верны, там есть еще более мощные духовные звери-мутанты. Встречу с ними вы не переживете. Фухен вздохнул. Я знаю. Затем, после мгновения колебаний, Нитянь призвал несколько духовных камней из своего кольца, сложил их перед собой и сказал: «Эти духовные камни для тебя и твоей группы. Надеюсь, они помогут тебе продержаться еще немного». Он знал, что им придется полагаться на духовные камни, чтобы продолжать отгонять испорченную духовную ци. С точки зрения Нитяня, дав им несколько духовных камней и позволив им самостоятельно вершить свою судьбу, он уже сделал все, что требовалось от человека благопристойного. Он не был обязан оставаться здесь и обеспечивать этих людей жильем, особенно когда знал, что у аутсайдеров есть свои собственные средства для путешествий в другие измерения. Видя, что Фухен все еще хотел умолять, Нитянь сигнализировал Лиланфину кивком, и они двое прыгнули на плечи костяного демона крови. В следующий момент, под отчаянными взглядами Фухена и Хухань, костяной демон крови взлетел в небеса. Фухен был застигнут врасплох. Это направление, не говорите мне, что он собирается в горный хребет иллюзии пустоты. Хухань замерла, а затем пробормотала. Мощные аутсайдеры должны быть выстроили гарнизоны вокруг горного хребта. Боюсь, даже его костяной гигант не сможет обеспечить ему безопасность. Разве это не лучший выбор, чтобы остановиться в сумеречном лесу, несмотря на то, что здесь есть духовные звери-мутанты? По крайней мере, аутсайдеры еще не тронули эти места. Пока что лес должен оставаться безопасным местом. Фухен задумался, а затем внезапно сказал: «Я понял, у него должны быть люди, которых он хочет защитить, возможно, кто-то из измерения небесного пламени. Так как все порталы телепортации были уничтожены, он может только попытаться вернуться в измерение небесного пламени через нестабильные пространственные разломы в глубинах горного хребта иллюзии пустоты. Но он не практикует пространственную магию», — сказала Хухань. «Очень маловероятно, что он найдет пространственный разлом, который приведет к измерению небесного пламени». Фухен вздохнул. «Он со здравым смыслом на ты». Глаза Хухань наполнились отчаянием, и она спросила: «Теперь, когда он ушел, что нам делать?» Глядя на духовные камни, которые Нитянь оставил для них, Фухен сказал: «По сравнению с теми крупными сектами, он был очень добр к нам. Эти духовные камни могут помочь нам в течение довольно долгого времени. Будем надеяться, что к тому времени ситуация в измерении раскола пустоты изменится». Сидя на костяном демоне крови, Лиланфин, казалось, ни о чем не беспокоился. «Куда мы направляемся, Нитянь?» — спросил он. «Мы пока не видели аутсайдеров в сумеречном лесу. Мы могли бы быть в безопасности там, пусть и в течение короткого времени. Мы направляемся в горный хребет иллюзии пустоты. Мы не обязательно должны идти в горный хребет иллюзии пустоты, но нам нужно найти аутсайдера. Это единственный способ получить полезную информацию». Казалось, у Нитяня уже давно есть план. Фухен и его группа похожи на испуганных крыс. Все, что они знали, это побег от аутсайдеров. Только со стороны мы сможем получить полное представление о ситуации. Тогда мы узнаем, есть ли еще способы покинуть измерение раскола пустоты. Лиланфин нахмурился и сказал: «Если аутсайдеры знают, как покинуть измерение раскола пустоты, то в домене падающих звезд больше нет ни одного безопасного измерения. Если это так, то это неплохой выбор, чтобы остановиться в сумеречном лему». Лица Ни Дунхая, ни Цани Вуцзи мелькнули в голове Нитяня, когда он сказал: «Я должен уйти. У меня есть свои причины». Все эти люди находились в измерении небесного пламени. Никто, кроме него, не мог на данный момент защитить измерение небесного пламени. Что бы сделали те, кто был ему не безразличен, если бы аутсайдеры напали на измерение небесного пламени? «Я понимаю», — негромко сказал Лиланфин. Теперь он был более убежден, что Нитянь отличался от других людей, с которыми он встречался в ходе своей жизни. Несмотря на то, что он прекрасно знал, что дорога впереди была полна опасностей, он все еще был полон решимости идти вперед. Видя его решительный взгляд, Лиланфин решил не продолжать донимать Нитяня вопросами. Вскоре костяной демон крови покинул сумеречный лес. Тем не менее, Нитянь не обнаружил ни одного аутсайдера через его небесные глаза. В то время, как он чувствовал странность ситуации, в его поле зрения попал человек. «Не могу поверить, что он тоже здесь», — воскликнул Нитянь. Глава 608. Властелин всех миров. Глава 608. Посреди заброшенного, но хорошо сохранившегося города, который Нитянь видел по пути в сумеречный лес, сидел человек в позе лотоса. Пять птицелюдов и воинов в черной чешуе рядом с ним были замотаны духовными ремнями. Все они были покрыты ранами. Пространственные лезвия все еще мелькали на них время от времени, создавая больше ран на их сильно искалеченных телах. В некоторых местах у них торчали кости. Еще дюжина мертвых птицелюдов и каменных гигантов была разбросана вокруг этого человека. «О ком ты говоришь?» – осторожно спросил Лиланфин. «Чжао Шанлинг», – сказал Нитянь, выражение его лица было невероятно задумчивым. Лиланфин был ошеломлен, узнав, что Чжао Шанлинг все еще находится в измерении раскола пустоты, а затем спросил: «Ты видел его? Он тебя заметил?» Нитянь горько улыбнулся и сказал: «Учитывая его базу культивирования, так как я видел его, он, должно быть, тоже видел меня». Лиланфин почувствовал острую головную боль и сказал: «Да, и что нам теперь делать? Я не думаю, что у нас есть выбор. Мы можем только пойти и встретиться с ним», — беспомощным тоном сказал Нитянь. Затем он приказал костяному демону крови лететь в сторону заброшенного города. На самом деле, в тот момент, когда небесные глаза Нитяня подлетели близко к городу, Чжао Шанлинг заметил их. Зная силу Чжао Шанлинга и тот факт, что он использовал пространственную магию, которая, вероятно, была самой таинственной и необычной силой в этом мире, Нитянь знал, что не было ни одного способа, чтобы убежать от него. Если бы Чжао Шанлинг захотел напасть на них, то даже костяной демон крови не смог бы спасти Нитяня. Поэтому он мог бы также пойти туда и встретиться с ним открыто, чтобы понять, что задумал Чжао Шанлинг. После убийства большого количества духовных зверей и мутантов в сумеречном лесу, костяной демон крови поглотил огромное количество крови и заметно увеличил свою силу. Даже несмотря на силу Чжао Шанлинга, Нитяню казалось, что теперь Чжао Шанлинг не сможет так просто убить его. Несколько минут спустя, костяной демон крови начал приближаться к Чжао Шанлингу. Чжао Шанлинг, казалось, удивился. «Ах, это вы!» Несмотря на то, что он давно обнаружил небесные глаза Нитяня, он не связывал их с Нитянем в первый момент. На самом деле, он думал, что это был какой-то местный воин мировой или глубинной стадии, который самодовольно осмелился подглядывать за ним. Затем Нитянь приказал костяному демону крови спуститься. «Приветствую, старейшина Чжао», — сказал Нитянь, однако он все еще сохранял достаточно безопасное расстояние от Чжао Шанлинга. Кроме того, он скомандовал костяному демону крови с помощью мысли, что если Чжао Шанлинг сделает какой-либо агрессивный шаг, то он немедленно должен будет атаковать его. «Судя по всему, кольцо, которое я дал тебе, действительно имеет большое значение для тебя», — сказал Чжао Шанлинг с ужасающей улыбкой. «Я не могу поверить, что ты на самом смог получить гиганта, чья сила равняется силе воина стадии измерения души. Впечатляет, очень впечатляет». В этот момент один воин в черной чешуи, которые были связаны поясами духовной энергии и парили в воздухе, узнал Нитяня. Его выражение лица мелькнуло, когда он воскликнул на человеческом языке: «Ты тот самый сын звезд, как ты вернулся?» Нитянь очень удивился и пристально посмотрел на него. После непродолжительных поисков в уме, он подумал, что это, должно быть, один из тех воинов черной чешуи, которые тогда выжили на таинственном острове в неизвестном измерении. Так как тогда он столкнулся с большим количеством аутсайдеров, и именно этот конкретный воин черной чешуи не был одним из самых мощных представителей своей расы, Нитянь не мог иметь никаких других воспоминаний о нем. Услышав эти слова, смотреть взгляд Чжао Шанлинга вдруг стал очень серьезным, и он посмотрел на Нитяня. «Сын звезд, вух, вух, вух». Один пространственный клинок за другим мелькнули в небе, убивая группы связанных аутсайдеров. Чжао Шанлинг нахмурился, в то время как он наблюдал за упавшими трупами, как будто он обдумывал нечто важное. Нитянь, однако, не сказал ни слова. Он тайно распространил духовную энергию внутри себя и взглянул на Лиланфена, сигнализируя ему, что он должен быть готов. Нитянь знал, что Чжао Шанлинг был непредсказуемым человеком. Будучи человеком без угрызений совести, ему никогда не придет в голову следовать правилам главных сект. Возможно, его даже не волновало бедствие, с которым столкнулся домен падающих звезд. Возможно, бы люди уже успели потерять измерение раскола пустоты, а другие измерения уже начали бы войну с аутсайдерами, он все равно бы остался в стороне конфликта. Казалось, что все, о чем он заботился, Это он сам. Его ничто не беспокоило. Ни бедствия, ни катаклизмы. Спустя некоторое время, Чжао Шаньлинг взглянул на Нитиня. Его лицо расплылось в улыбке, когда он спросил: «Почему ты не вернулся в измерение небесного пламени, Нитянь?» «Я был задержан одним совершенно обычным делом», — сказал Нитянь. «В последний раз, когда я тебя видел, ты был на средней стадии великого неба, но теперь ты уже на поздней стадии великого неба», — сказал Чжао Шаньлинг. «Похоже, что ты не смог покинуть измерение раскола пустоты вовремя, потому что был на середине прорыва. Но теперь вернуться будет не так просто, ведь ты упустил свой шанс». Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, Чжао Шаньлинг усмехнулся и сказал: «А ведь ситуация в измерении небесного пламени не так уж и хороша, насколько тебе известно». Сердце Нитяня содрогнулось, когда он услышал эти слова. «Если подумать, это на самом деле довольно интересно», — сказал Чжао Шаньлинг. Со странным выражением лица он повернулся, чтобы посмотреть в сторону горного хребта иллюзии пустоты. «Есть большое количество неустойчивых пространственных разломов в горном хребте иллюзии пустоты, все из которых очень сложны и нестабильны. Большинство из них ведут в абсолютно бесполезные для людей миры. Тем не менее, некоторые из них были созданы сектой Дворца Пустоты давным-давно, и ведут в другие измерения домена падающих звезд. Эти пространственные разломы очень трудно найти. Полагаю, даже аутсайдерам придется пройти через некоторые трудности, чтобы найти их. Но странно то, что пространственный разлом, который ведет в измерение небесного пламени, каким-то образом появился после того, как все эти так называемые главные секты ушли прочь». Нитянь опешил. «Что? Как такое возможно?» Ли Ланфин также сильно удивился, услышав эти слова. «Позволь мне правильно выразиться», — сказал Чжао Шаньлинг с хитрой улыбкой. «Кто-то намеренно открыл пространственный разлом, который ведет в измерение небесного пламени, чтобы аутсайдеры могли направиться именно туда. После уничтожения основных порталов главными сектами, аутсайдерам придется полагаться на пространственные разломы в горах. Первоначально им потребовалось бы довольно много времени, чтобы найти пространственные разломы, которые приведут к другим 9 измерениям во всех этих нестабильных пространственных разломах. Однако, кто бы знал, что кто-то был достаточно любезен, чтобы дать им руку помощи. Они и в самом деле получи пространственный разлом, который ведет в измерение небесного пламени. Кто это сделал?» Яростно спросил Нитянь. «Понятия не имею». Глядя на Нитяня, который кипел от ярости, как извергающийся вулкан, Чжао Шаньлинг не торопясь сказал: «Насколько я знаю, большое количество аутсайдеров уже собралось в измерении небесного пламени через пространственный разлом. Ситуация в измерении небесного пламени сейчас, наверное, ужасна». Сердце Нитяня горело от тревоги, так как он хотел отрастить крылья и полететь в измерение небесного пламени. Подумав о тех, о ком он очень заботился, о том, он очень сильно расстроился. В его голове замелькли образы трупов его любимых людей. «Я узнаю, кто раскрыл этот пространственный разлом аутсайдерам. Клянусь тебе», — взревел Нитянь. «Кажется, ты хочешь вернуться в измерение небесного пламени», — сказал Чжао Шаньлинг, приподнимая одну бровь. «В конце концов, даже с костяным демоном крови, Нитянь не сможет изменить ситуацию. По его мнению, это было бы очень неразумным решением». «Да, очень хочу», — с решимостью сказал Нитянь. «Все существующие порталы между измерениями были уничтожены», — сказал Чжао Шаньлинг, улыбаясь. «Я единственный, кто может доставить тебя в измерение небесного пламени». Разум Нитяня внезапно успокоился. «Старейшина Чжао, что вы хотите взамен за то, чтобы вы помогли мне вернуться в измерение небесного пламени?» Этот маньяк перед ним, который был экспертом стадии измерения души в пространственной магии, может быть единственным, кто мог бы привести его в измерение небесного пламени. Он, наверное, мог установить новый портал, или же он мог просто использовать сторонние средства. Чжао Шаньлинг фыркнул с улыбкой на лице и сказал: «Не так быстро. Позволь мне рассказать тебе о ситуации в измерении раскола пустоты, прежде чем ты примешь решение. Сейчас в измерении раскола пустоты есть только 2 аутсайдера 7 уровня. Похоже, что аутсайдеры используют измерение раскола пустоты только как временное убежище. Большинство аутсайдеров, которые в настоящее время находятся в измерении раскола пустоты, все еще находятся в горном хребте иллюзии пустоты. Они не распространялись по измерению, чтобы убивать людей в отдаленных районах, таких как Сумеречный лес. Они, похоже, не заинтересованы в преследовании людей в этих местах. Так что в отличие от того, чем мыслит большинство, измерение раскола пустоты на самом деле безопаснее, чем другие измерения прямо сейчас. Это неплохо бы остаться здесь. Возможно, идти в другие миры было бы неправильно. Так что вы предлагаете, старейшина Чжао? Спросил Нитянь. Я предлагаю тебе спрятаться в сумеречном лесу. С этим костяным гигантом ты будешь в безопасности. Затем, холодно фыркнув, он добавил. Вернувшись в измерение небесного пламени, ты найдешь там только смерть. Я должен вернуться. С большой уверенностью сказал Нитянь. Я готов умереть, если придется. Чжао Шаньлинг глубоко взглянул на него, а потом покачал головой. Глупый парень, забудь об этом. Я помогу тебе, но тебе придется кое-что сделать для меня, если ты не против. Что же это? Мгновенно спросил Нитянь. Для начала, надо бы выжить. Презрительно сказал Чжао Шаньлинг. Как я вижу, ты скорее всего умрешь в измерении небесного пламени. Нитянь слегка кивнул, не сказав ни слова. Следуй за мной, Эс. Этими словами, многочисленные загадочные огоньки, которые, казалось, как узлы начали сиять в глубине зрачков Чжао Шаньлинга. Шипящие звуки эхом отозвались из пространства между ним и Нитянем, и вскоре появился тонкий пространственный разлом. Его фигура размылась и выстрелила прямо в него. Без промедления, Нитянь вызвал костяного демона крови, и они оба исчезли в пространственном разломе. Ли Ланфин последовал за ними. В следующий момент Нитянь оказался в одном из огромных кратеров запретной области. Внизу кратера был крупный метеор. На метеоре появилась трещина, которая быстро становилась все шире и шире. Нитянь убрал костяного демона крови в кольцо и вошел в трещину вместе с Ли Ланфином. В трещине стоял простой, бесхитростный портал, который бурлил волнами пространственных колебаний. «Проходи, я отведу тебя в измерение небесного пламени», — сказал Чжао Шаньлинг, глава 609, «Властелин всех миров», глава 609. В измерении небесного пламени разлом появился на дне широкой реки. Внутри появился портал телепортации из космического нефрита. Три фигуры появились в портале. Чжао Шаньлинг, Ли Ланфин и Нитянь. Чжао Шаньлинг схватил Нитяня и Ли Ланфена за плечи и выстрелил прямо из реки, прежде чем они плавно приземлились на землю. Как только они это сделали, разлом на дне реки странно закрылся сам собой, как ни в чем не бывало. «Где мы находимся?» — спросил Нитянь. «Измерение небесного пламени, где-то на территории призрачной секты», — констатировал Чжао Шаньлинг. «Я создал порталы в каждом измерении домена падающих звезд, так что я могу путешествовать куда захочу и когда захочу. Неудивительно, что вы осмелились остаться в измерении раскола пустоты, даже когда все остальные ушли», — сказал Нитянь, выглядя очень впечатленным. Глаза Чжао Шаньлинга были наполнены высокомерием, как он сказал. «Даже без этих порталов, я до сих пор могу свободно путешествовать куда угодно. Самый мощный из аутсайдеров, которые вторглись в измерение раскола пустоты, был еще только на 7-м уровне, что означает, что они примерно так же сильны, как люди стадии измерения души. Тем не менее, ни один из них не умеет использовать пространственную магию, так что даже если они объединятся против меня, они не смогут поймать меня. Моя пространственная магия позволит мне создавать пространственные разломы в любое время и путешествовать в любую часть измерения раскола пустоты. Учитывая размер измерения раскола пустоты, даже если эти аутсайдеры каким-то образом окружат меня, я смогу уйти, если захочу. Нитянь кивнул, скривив губы. Вы действительно очень сильны, чтобы игнорировать этих аутсайдеров. Возможно, вы единственный, кто может перемещаться по всему домену падающих звезд. Чжао Шаньлингу даже удалось найти путь назад после его изгнания в некоторой зоне пространства, выходившей к звездной реке. Вполне естественно, что он мог свободно путешествовать в пределах любого измерения, полагаясь на свои глубокие знания пространственной энергии. Между тем, он был одиноким волком, свободным от любых ограничений и привязанностей. Даже если ему будет трудно бороться с несколькими аутсайдерами 7-го уровня, он сможет сбежать, когда захочет. Даже у аутсайдеров не было эффективных методов борьбы с таким воином, как Чжао Шаньлинг. Затем Нитянь закончил свои мысли и собрался призывать костяного демона крови, чтобы привести его в город темных туч. «Куда ты направляешься?» — спросил Чжао Шаньлинг. «Город темных облаков», — ответил Нитянь. «Моя семья там. Подожди, я отведу тебя туда». С этими словами Чжао Шаньлинг еще раз создал пространственный разлом перед ним, и они прибыли непосредственно за пределы города темных туч. «Прибыли», — сказал Чжао Шаньлинг. Пространственный разлом позади него быстро превратился в ничто. Без каких-либо задержек Нитянь выпустил свои небесные глаза, чтобы узнать о ситуации в городе. Когда 9 небесных глаз быстро распространились во всех направлениях, он обнаружил, что сельхозугодья за пределами города темных туч были опустошены. Простолюдины дрожали в своих домах, не решаясь сделать шаг за пределы своего дома. Внутри города, у многих воинов ЦИ с низкими базами культивирования не было ничего, кроме отчаяния в их глазах, как будто они ждали конца своей жизни. Он не обнаружил ни одного знакомого лица ни в клане Не, ни в клане Ан. Однако больше всего его удивило то, что в городе темных облаков не было ни одного аутсайдера. Что происходит? Где аутсайдеры? Подумал он про себя. Ни его дед, ни его тетя, ни те немногие члены клана, о которых он заботился, не были здесь. Пока он размышлял, Чжао Шаньлинг заметил его настрой и тихо воскликнул. «Хаэм, что такое, старейшина Чжао?» Мгновенно спросил Нитянь. Он знал, что дальность обнаружения Чжао Шаньлинга гораздо выше, чем у его небесных глаз. В глубине горы парящих облаков нечто странное. Чжао Шаньлинг нахмурился, схватил Нитяня или Ланфена за плечи и взлетел. Так как город темных облаков был довольно близко к горе, он не прибегал к своей пространственной магии, а просто летел. Несмотря на это, он путешествовал со скоростью молнии. Он мог покрыть несколько десятков километров за секунду, что было намного быстрее, чем золотая колесница Нитяня или костяной демон крови. Нитянь посмотрел вниз и увидел реки и холмы, молниеносно пролетающие мимо. Вскоре они достигли горы парящих облаков. Нитянь увидел много аутсайдеров, в том числе демонов, одержимых, фантомов, птицелюдов и воинов черной чешуи, в каждом углу штаб-квартиры секты парящих облаков и обратной стороны горы парящих облаков, где жил его наставник, Ву Цзи. Чжао Шаньлинг остановился в воздухе. Нитянь посмотрел вниз и обнаружил, что ворота секты парящих облаков и их барьер уже были прорваны. Здесь, на базе секты парящих облаков, виднелось огромное количество трупов. Воины стадии Великого Неба, воины мировой стадии, а также большое количество мертвых аутсайдеров. Судя по их одежде, среди мертвых были также ученики секты Ада, призрачной секты и культа крови. На другой стороне горы были Чан Сен, Ли Цзин и призрачный глаз, которых он хорошо знал. В этот самый момент они участвовали в ожесточенных битвах с аутсайдерами. Тем не менее, он задавался вопросом, кто именно сражался в глубине горы. Высокоуровневый фантом издал пронзительный крик, и многочисленные злые духи вылетели из пор по всему его телу. Эти призраки также громко вопили, оглушая всех вокруг. В то же время, около 1000 сгустков пылающего голубого пламени плавали вокруг него, и все они излучали ужасающую призрачную ауру. Взглянув на голубое пламя, Нитянь понял, что это была та же магия фантомов, которую когда-то использовал Армс, чтобы напасть на него. Горящие печати душ. Однако, тогда Армс мог использовать только 3 кластера пламени. Однако теперь у этого фантома было около 1000 сгустков пламени. Горящие печати душ, казалось, стимулировали потенциал злых духов, поскольку они заполнили небеса и землю ужасной аурой, которая могла опустошить все живые существа. Наланти был одет в благородные одежды. Когда он размахивал черным колесом, из него лилась густая темная аура. Наланти стоял в море демонической ци, которая постоянно перемещалась потоками. В один момент он превратился в огромного черного дракона. В следующий раз он превратился в некого духовного зверя, которого Нитянь не узнал. Казалось, что Наланти и тот самый фантом объединились, сражаясь вместе против людей. Их противником был Ву Цзи. В густом белом тумане Ву Цзи сидел на серебряной лодке, выглядя расстроенным. Его седые волосы и брови выглядели намного старше, чем запомнил Нитянь. Когда он несколько раз махнул руками, потоки шелковистого белого света выстрелили из его серебряной лодки. Куда бы ни шел свет, злые духи, которые были усилены горящими печатями душ, уничтожались, превращаясь в темный пепел. Иногда серебряная лодка выбирала целью Наланти. Всякий раз, когда это происходило, Наланти пытался пробить ее черным колесом. Однако, при каждом столкновении, Наланти издавал приглушенный стон, а из его рта шла кровь. Никто не смел приблизиться к Ву Цзи и двум экспертам-аутсайдерам. Между тем, густой белый туман, казалось, менялся очень тонким и таинственным образом, как будто наряду с ним там было некое магнитное поле. «Мастер, Глаза Нитиня покраснели, а богатая эссенция плоти мгновенно взорвалась изнутри. Он как-то освободился от хватки чжая Шанлинга и бросился вниз к белому туману. Однако, как только он вошел в густой, белый туман, он был поражен страшным ощущением того, что он слаб. Его девятый вихрь духовной силы, который сформировался совсем недавно, начал сокращаться с заметной скоростью. Между тем, его обильная эссенция плоти, казалось, покидала его тело, и усиление его сердца, казалось, обращалось вспять. Его лицо побледнело от испуга, многочисленные образы прошлого быстро мелькнули в его голове. В состоянии недоумения он чувствовал, как будто он находился не в измерении небесного пламени, а скорее вернулся на тот странный остров, где он сражался с аутсайдерами. «Придурок, вернись сюда!» — воскликнул Чжао Шаньлинг. Он быстро сделал захват в воздухе, и лента духовной силы сбила и вытащила Нитиня из белого тумана. Тем не менее, даже такой сильный воин, как Чжао Шаньлинг, с трудом смог вытащить Нитиня. Он также чувствовал, что его втягивают в прошлое, где он боролся с болью и отчаянием, когда он искал путь назад из этой отдаленной космической зоны. Даже его ранний этап стадии измерения души, казалось, регрессировал. Фью. Только после того, как лента его духовной энергии покинула белый туман вместе с Нитянем, Чжао Шаньлинг перестал испытывать странные ощущения. Его состояние вернулось в норму. Аналогичным образом, Нитянь также почувствовал девятый вихрь духовной силы, и его сердце быстро восстановилось в исходное состояние, как только его вытащили из белого тумана. Странное чувство переживания прошлого также исчезло. С шокированным выражением лица, он повернулся к Чжао Шаньлингу и спросил, что только что произошло. Чжао Шаньлинг сделал глубокий вдох и сказал, «Я не могу поверить, что в измерении небесного пламени есть такой потрясающий воин». Его глаза были полны недоверия, когда он смотрел на Ву Цзи, как будто он смотрел на что-то, чего просто-напросто не должно было быть. Трудно поверить, что кто-то в домене падающих звезд на самом деле освоил силу времени. «Сила времени!» – удивленно воскликнул Нитянь. Ли Ланфин также был сильно озадачен, поскольку, видимо, никто из них даже не слышал о таком типе энергии. Эти два эксперта-аутсайдера находятся на седьмом уровне силы, что означает, что их сила примерно на том же уровне, что и у экспертов в стадии измерения души. Чжао Шаньлинг звучал очень серьезно. «Но твой наставник только на позднем этапе глубинной стадии. Как ты думаешь, что позволяет ему бороться против них одновременно и не проигрывать?» Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, он издал странный смех и сказал, «Держу пари, никто никогда не думал, что в таком отдаленном уголке, как измерение небесного пламени, был такой странный талант, как Ву Цзи. Будучи только на позднем этапе глубинной стадии, он смог создать петлю времени. Любое живое существо начнет деградировать, войдя в эту область. Я боюсь, что эти аутсайдеры седьмого уровня уже ушли на столетия назад, и теперь они могут показывать только боевое мастерство аутсайдеров шестого уровня. Но, к сожалению, есть большая цена обучения и практики глубокой магии времени, продолжительность жизни заклинателя, которая, естественно, является самым дефицитным аспектом воинов-людей. Как только заклинатель создает временную область, те, кто войдет в нее, испытают регрессию, но сам заклинатель будет быстро двигаться вперед. В то время как его сила будет расти, его жизнь закончится в разы быстрее. С этими словами, Чжао Шаньлинг потер подбородок и подумал вслух. Странная вещь, его мастерство владения силой времени уже достигло такого глубокого уровня. Его жизнь должна была закончиться давным-давно. Глава 610. Властелин всех миров. Глава 610. Глаза Чжао Шаньлинга были наполнены шоком и смятением, как будто он не мог найти рациональное объяснение, как бы он ни думал. Однако, когда он думал вслух, Нитянь поймал каждое его слово и постепенно получил общее представление о ситуации. По словам Чжао Шаньлинга, Ву Цзи должен был бы потреблять свою собственную продолжительность жизни, чтобы получить просветление энергии времени. Вероятно, поэтому Ву Цзи так быстро не хватило его жизни. Тот факт, что Ву Цзи все еще был жив и мог бороться против двух аутсайдеров седьмого уровня в одиночку, был во многом благодаря плоду жизни, который дал ему Нитянь. Он принес два плода жизни из измерения безграничного запустения. Он отдал один Хуаму, а другой Ву Цзи. И Хуаму, и Ву Цзи были скромными людьми, которые любили не высовываться. Ни один из них не рассказал о плодах жизни другим. Поэтому об этом почти никто не знал. Все люди знали, что Донгли каким-то образом нашла плод жизни, который она дала патриарху своего клана, Донгванглингу. Поэтому было естественно, что Чжао Шаньлинг не связывал то, что Ву Цзи продолжал жить с плодом жизни. Чжао Шаньлинг покачал головой и вздохнул. Несмотря на то, что сила времени очень глубока и таинственна, воины-люди слишком ограничены своей продолжительностью жизни. Твой мастер – редкий гений. Если бы он был аутсайдером с длинной продолжительностью жизни, его возможности, вероятно, были бы за пределами нашего воображения. Как только он создаст временную петлю, он начнет потреблять свою жизнь с пугающей скоростью. Но если у него будет достаточно жизни, чтобы использовать ее до тех пор, пока он не будет убит в тот момент, когда он запустит временную петлю, то он, скорее всего, выйдет победителем. Я боюсь, что только мастер силы времени, как он, может в одиночку справиться с двумя аутсайдерами седьмого уровня. В этот момент Ли Ланфэн, которого все еще держал Чжао Шаньлинг, несколько осторожно спросил, что произойдет, если его временная петля не будет прервана. Опасение вновь появилось на лице Чжао Шаньлинга, он сказал, его сила будет расти, в то время как силы других будут продолжать регрессировать. Как ты думаешь, что произойдет? Дрожь пробежала по телу Ли Ланфена, он сказал, эти два аутсайдера седьмого уровня станут слабее и слабее, их боевое мастерство может регрессировать до того же уровня, что и у аутсайдеров пятого уровня, или даже ниже, но старейшина Ву Цзи будет становиться все сильнее и сильнее, это означает, что пока они остаются в его временной петле, он не проиграет. Чжао Шаньлинг кивнул, это верно, такая необычная и невероятная магия, удивлялся Ли Ланфен. Тогда Чжао Шаньлинг сказал, однако, нет ничего безупречного, несмотря на то, что петля времени несравнимо сильна, у нее все еще есть большой недостаток, заклинателю придется перегружать свою жизнь, чтобы использовать ее, причина, по которой Ву Цзи не имеет широкой известности, заключается в том, что он должно быть знает недостаток этой магии так хорошо, что это один из немногих случаев, когда он использовал ее, возможно это первый раз, когда он использовал эту мощную магию времени в битве. Ну, также возможно, что это будет первый и последний раз. В конце концов, он человек, и его жизнь не может сравниться с жизнью аутсайдера. Услышав, что это может быть последний раз, когда его мастер использовал эту временную петлю, лицо Нитяня мгновенно омрачилось. Он посмотрел вниз на кольцо на пальце, которое было выковано Чжао Шаньлингом. Он планировал призвать костяного демона крови. Однако, как только он собирался принять меры, Чжао Шаньлинг увидел его намерение и немедленно прикрыл кольцо рукой. «Подожди, пожалуйста, не стойте у меня на пути, старейшина Чжао», — сердито сказал Нитянь. Чжао Шаньлинг холодно фыркнул. «Стой, дурак, у меня есть решение, чтобы раз и навсегда покончить с бедами в измерении небесного пламени. Разве ты не хочешь это услышать?» Нитянь удивился и со всей срочностью сказал. «Пожалуйста, говорите. Первоначально, я думал, что взять тебя в измерение небесного пламени будет проигрышным вариантом», — сказал Чжао Шаньлинг. «Я думал, что ты только убьешь себя, и ничего не изменится». Затем он посмотрел на Ву Цзи. «Кто бы мог подумать, что твой мастер на самом деле такая любопытная личность? Теперь, кажется, что ты, вероятно, переживешь это путешествие, поэтому наша сделка не только не проигрышная, но мы даже можем заключить другую сделку. Чего же вы хотите?» Нетерпеливо сказал Нитянь. Чжао Шаньлинг не торопясь объяснил. «Ты обещал сделать кое-что для меня, если я смогу отвести тебя в измерение небесного пламени. Теперь, когда ты, вероятно, переживешь это путешествие, я мог бы также рассказать тебе еще кое-что. После того, как это бедствие исчерпает себя, я отведу тебя и твоего костяного гиганта в место, где окружающая среда чрезвычайно сурова. Там могут выжить только те, кто обладает исключительно крепкими и мощными телами. Я не могу пройти далеко вглубь этого места. Ты должен будешь направить туда костяного демона крови, чтобы он принес кое-что для меня». «Хорошо», — сказал Нитянь. Чжао Шаньлинг засмеялся. «Хорошо, но это только наша первая сделка. Что касается нашей второй сделки, так как ты, сын звезд, выбранный древним дворцом фрагментарных звезд, ты когда-нибудь будешь обязан покинуть домен падающих звезд. Я хочу, чтобы ты взял меня с собой. Мне все равно, как это будет. Придут ли люди из древнего дворца фрагментарных звезд за тобой или же ты найдешь свой путь туда сам? Меня уже давно тошнит от этой сраной дыры. Нитянь был удивлен его требованием. Разве ты не можешь уйти один? Лицо Чжао Шаньлинга вновь стало серьезным. Нет, не раньше, чем я перейду на стадию домена пустоты. Мне все еще нужен древний звездолет, если я хочу покинуть домен падающих звезд. Хорошо, но что ты можешь сделать для меня? Спросил Нитянь. Битва между Ву Цзи и двумя аутсайдерами седьмого уровня все еще продолжалась под ними. Со временем аутсайдеры постепенно оказались в невыгодном положении, в то время как Ву Цзи одерживал верх в бою. Тем не менее, Ву Цзи расплачивался продолжительностью своей жизни, а это не то, что хотел видеть Нитянь. Годы, которые Ву Цзи дал плод жизни, были ограничены. Если бы он потратил их впустую на эту битву против аутсайдеров, у него не было бы никакой надежды перейти на стадию измерения души до конца своей жизни. С холодной улыбкой Чжао Шаньлинг добавил, «Я могу найти пространственные разломы, через которые аутсайдеры напали в измерение небесного пламени, и запечатать их. Как только они будут запечатаны, эти аутсайдеры не смогут вернуться в измерение раскола пустоты, и аутсайдеры в измерении раскола пустоты не смогут прийти им на помощь. После этого ты и твой мастер сможете убить всех аутсайдеров, которые пришли в измерение небесного пламени. Таким образом, беда в измерении небесного пламени будет закончена, не так ли?» Нитянь выглядел озадаченным. «Так как вы можете запечатать эти пространственные разломы, то почему вы не запечатали те, что в горном хребте иллюзии пустоты и не предотвратили вторжение аутсайдеров? Это другие разломы», нахмурившись, сказал Чжао Шаньлинг. «Эти шесть пространственных разломов были там задолго до того, как мы пришли. Вероятно, они были созданы аутсайдерами, которые были очень опытны в использовании пространственной магии. Даже я не знаю, как запечатать эти шесть пространственных разломов. Я могу запечатывать только пространственные трещины, которые ведут в другие измерения домена падающих звезд, которые были созданы сектой Дворца Пустоты». Слова Чжао Шаньлинга почему-то напомнили Нитяню о пылающих островах, где Нитянь встретил вулкан, внутри которого пульсировала мощная энергия аутсайдеров. Этот плавучий вулкан содержал пространственную энергию мощного аутсайдера. Пейцица извлекла его и поглотила. Поэтому Нитянь начал думать, что шесть пространственных разломов могли иметь какое-то отношение к тому самому аутсайдеру, у которого была пространственная энергия в качестве родословной. «Призывай воздушный транспорт и жди здесь», — приказал Чжао Шаньлинг. «Я вернусь через минуту. Не вызывай костяного гиганта, пока я не вернусь. В противном случае, ты предупредишь этих двух аутсайдеров седьмого уровня. Учитывая их силу, они более чем способны помчаться к пространственному разлому в течение короткого времени. Они могут вернуться раньше, чем я смогу запечатать разломы. Если они вернутся в измерение раскола пустоты, то они соберут более могущественных аутсайдеров и вернутся в измерение небесного пламени. Если это произойдет, то я сомневаюсь, что кто-то сможет спасти измерение небесного пламени. Даже твой мастер не сможет бороться против множества аутсайдеров седьмого уровня со своей временной сферой одновременно. Хорошо, просто делай так, как я говорю, не двигайся. Я скоро вернусь, и твой мастер будет в безопасности. Окей. Нитянь вызвал золотую колесницу и прыгнул на нее вместе с Лиланфином. «Не делайте ничего, что могло бы отвлечь этих аутсайдеров от битвы, слышишь?» С этими словами Чжао Шаньлинг создал пространственный разлом и исчез в нем. «Не призывать костяного демона крови», — пробормотал Нитянь, заметив, что, несмотря на то, что двое аутсайдеров седьмого уровня были в невыгодном положении, они не имели ни малейшего намерения уходить. Но потом ему пришло в голову, что, возможно, они также знали, что Ву Цзи перерасходовал свою жизнь, чтобы поддерживать временную петлю. Они сомневались, что Ву Цзи сможет продержаться дольше них. Как только петля времени исчезнет, их боевое мастерство немедленно вернется на седьмой уровень силы. К тому времени, Ву Цзи, который был только на позднем этапе глубинной стадии, не сможет выдержать ни одного удара аутсайдеров. Именно поэтому они осмелились остаться и сражаться даже после получения серьезных травм. «Пока мы держимся подальше от этих экспертов-аутсайдеров, мы можем убивать аутсайдеров в других местах». С этими словами, Нитянь повернул золотую колесницу и полетел вниз с неба. Ли Цзин, Чан Сен и Фанг Хуей, которые вели борьбу против аутсайдеров на базе секты парящих облаков, вскоре обнаружили Нитяня. Все они громко ликовали, как только увидели его на золотой колеснице, как будто их спаситель, наконец, прибыл. Это не Тянь вернулся, это просто потрясающе, мы спасены. Они все знали, что не Тянь теперь обладал костяным демоном крови, который был столь же силен, как аутсайдер седьмого уровня. Так как Ву Цзи в одиночку имел дело с двумя аутсайдерами седьмого уровня с его шокирующе мощной временной петлей, прибытие Нитяня и его костяного демона крови определенно меняло ситуацию. Не имело значения, кому именно Нитянь собирался помочь, им или Ву Цзи. В любом случае это даст решающий эффект. Однако, к их удивлению, Нитянь не вызвал костяного демона крови, когда тот упал с неба на своей золотой колеснице. Луч ослепляющего света выстрелил из звезды пламени Нитяня и пронзил грудь птицелюда четвертого уровня. Сделав это, Нитянь привлек внимание других птицелюдов, которые летали в небе. Выражение лица женщины-птицелюда резко изменилось, когда она закричала на их языке. «Это сын звезд с того острова. Что? Этот проклятый сын звезд? Как он вернулся в домен падающих звезд? Разве он не должен быть все еще на том острове? Ха-ха-ха. Это может быть даже неплохо. Теперь, когда он здесь, нам будет легче убить его. Сначала убейте этого сына звезд. Он более ценен, чем весь домен падающих звезд». После того, как женщина-птицелюд раскрыла личность Нитяня, большое количество аутсайдеров, которые изначально сражались с воинами стадии Великого Неба и воинами мировой стадии, теперь выбрали своей целью его, нападая на него со всех сторон. Первыми прилетели птицелюды. Несколько мгновений спустя, Нитянь оказался окружен большим количеством птицелюдов. Ли Цзин, Чан Сен и другие видели, как Нитянь был окружен, но никто из них не казался обеспокоенным. Они все предполагали, что Нитянь вызовет костяного демона крови в следующий момент. «Берегись, Нитянь!» – воскликнул Ли Ланфин. «Мы окружены более чем одним аутсайдером пятого уровня. Берегись!» – закричал Нитянь. В тот момент все его тело оплетали птицелюды. Ли Цзин, Фан Хуэ и другие эксперты смотрели вверх, надеясь увидеть костяного демона крови, приходящего им на помощь. Тем не менее, Нитянь не вызвал костяного демона крови. Это был доспех драконьего пламени. Они все были озадачены решением Нитяня. Когда доспех драконьего пламени спустился на Нитяня, и он наполнил его своей богатой эссенцией плоти, он обнаружил к своему удивлению, что чрезвычайно тяжелый доспех, казалось, стал намного легче.